Тоскливые недоделки. В затишье между рабочими задачами, в автобусе, перед сном, в очереди, во время еды и в перерывах на чай я искала информацию о секте воскрешения. Я читала урывками, а мое представление о религиозном учении собиралось из интернетных обломков. Так я дожила до субботы и сразу после торопливого завтрака стала соединять все факты о секте в общий Google Doc, который назвала «СВ». Я лежала в кровати с ноутом на животе и добавляла скопированные и переведенные тексты из уже знакомых мне ссылок или мои интерпретации их, если текст мне казался полезным, но слишком чопорным. Под каждый абзац я подбирала подзаголовок и делала структуру документа для быстрого поиска. Мой лангрид начинался с кусочка текста под названием «Происхождение секты». Дальше — вольный пересказ на основе трех источников. Секту воскрешения организовали врач-гомеопат и бизнесмен-махинатор из Швейцарии, которые верили в собственную избранность. В своем учении они намешали алхимию, астрологию, йогу, каббалистику, христианство и приплели тамплиеров. Последние, по их мнению, не умерли в костре Инквизиции, а отправились на Сириус. Туда же основатели воскрешения отправились сами и туда же забрали своих последователей. Под этим абзацем была ссылка, выделенная желтым, и три вопросительных знака. Это был архив газеты 1985 года. Файл не открывался, не скачивался и выдавал ошибку на любые попытки. Я еще раз попробовала подобрать к нему отмычку, установила пару программ, попробовала открыть через них, но в итоге выбесилась от своей немощности и написала Егору. «Я помню, что я всегда к тебе прихожу зачем-то. И сейчас тоже. Да-да, опять снова да сколько можно. Мне нужно доковырять одну штуку. Найдешь мне этот, гиперссылка, файл?» Егор не читал, молчал. И я уже смирилась, что мне он больше не поможет. Дружба — это все-таки взаимовыгодная сделка, где один ресурс меняют на другой, а мне давно ему за услуги платить было нечем. Ни связи, ни ума, ни суперспособностей, ни заботы. Последние годы я брала у Егора в кредит, поэтому накопила долгов и нахватала раздражения. Поэтому теперь буду справляться сама и как-нибудь. Я выглянула в окно. Люди ходили по жидкому солнцу, которое не успело подсохнуть на асфальте. А машины разбрызгивали желтые капли черными шинами, перемешивая солнце с грязью. Так бывает, когда ночью поливает дождь, а с рассвета прошло всего ничего. Сколько я не была на улице. Я перечитала все, что хранилось в документе СВ, и нашла абзацы, которые спорили между собой. В тексте с англоязычного новостного сайта я прочла, что основатель всадил в своего трехмесячного сына деревянный колышек, потому что верил, что он антихрист. Через одну страницу, как бы в опровержении предыдущего источника, я приводила цитату из другой новости, где женщина, которая убиралась в доме основателя, утверждала, что сектант считал своего ребенка мессией и даже, по ее словам, соорудил ритуальный алтарь из его фотографий. Помимо несостыковок в логике учения секты, были еще и здоровенные дыры. Например, ни один из всех материалов, которые я прочитала, не объяснял, как происходит переправка на Сириус. Можно было напустить квантовой физики и трансгрессии, но, видимо, основатели не парились. Все сводилось к простому: верьте, и будет вам чудо, и будет вам спасение. А критические вопросы — от лукавого. Нелепец в учении тоже хватало. Они топорщились и возмущали. Например, я не могла поверить, что фолловеры секты приняли казнь через сожжение за благо и рабочий рецепт от конца света. Я смотрела видео с горящими, и это худшая пытка. Не зря же грешников в аду истязали огнем. А что остается от такой казни? Изуродованное, обугленное тело со следами агонии. Тогда что попадает на Сириус? Душа? Я покопалась в Гугле еще, нашла кучу случаев самосожжения у старообрядцев и тоже добавила в Google Doc под заголовком Сжигание как акт сопротивления. Старообрядцы отрицали церковную реформу, отъединялись и создавали свои молельные дома. Их, как раскольников, жгли в срубах за еретические взгляды. Старообрядцы же верили, что с новыми правилами в вере к власти пришел Антихрист, и чтобы соблюсти веру и не погубить душу, они отреклись от жизни. Поначалу они морили себя голодом, запирали себя в избы или норы, чтобы избежать соблазна спасти свою жизнь, и там держались полного поста до последнего издыхания. Самосожжения появились позже, но по количеству жертв стали гораздо более угрожающими. Такой способ самоубийства на религиозной почве называли «гари», а проповедь, которая мотивировала на этот шаг, — «огненное спасение». Благодаря убедительности последней, умереть в костре был готов целый город. Погибли не все. Некоторым противникам сожжения удалось спасти заблудших, но тогда, в 17 веке, добровольно приняли смерть за свои убеждения около 4000 горожан. Егор прервал мой ресерч сообщением. Я не открыла сразу и еще минуту тупила в стену возле кровати, чтобы отделаться от образов, где по пылающему городу бегут горящие люди и кричат так истошно, что хочется проткнуть себе перепонки. На обоях фотки, приклеенный на двухсторонний скотч. Там Егор, Дэн и я корчим рожи в темных комнатах, щуримся от света на лавках, мутнеем в облаках сигаретного дыма. Я нашла ту, где Егор один, и спросила вслух. «Зачем ты вечно мне помогаешь? А потом говоришь, что больше никогда не будешь этого делать. Возможно, он едет на нашей прежней дружбе, как на дохлой лошади, и просто возвращает долг бородатым дням, когда мы были лучшими друзьями. Нам невозможно остаться прежними. Мы больше боимся и меньше рискуем, почти не встречаемся и мало разговариваем. Но кое-что навсегда останется со мной. Например, как мы втроем, Егор, я и Дэн, накуренные и заторможенные, лежим на коврике из белых макаронин, на телефоне играет «Blowing in the Wind» Боба Дилана, а на натяжном потолке показывают наше будущее. Там мы музыканты, художники и писатели, великие, большие и знаменитые. Мир становится для нас послушным, пластичным, и мы делаем его справедливым, а людей в нем богатыми и добрыми. Больше нет нужды войн, разделения на наших и чужих. Люди заботятся о каждом, делятся искусством и наукой. Мы видим все это на потолке так натурально, что плачем от радости, жмемся друг к другу сырыми щеками. Торжествует абсолютное счастье. Мы клянемся, что будем всегда вместе, сделаем из планеты лучшее место во Вселенной, станем самыми знаменитыми покойниками после долгой жизни и легкой смерти. Мечты прерывает мама Егора. Мы все трое называем ее Мариной. Она учуяла едкий запах травы и пришла хлестать нас с тухшей кухонной тряпкой. От руганий и ударов становится смешно. Мы не боимся наказания и гнева, и даже не уворачиваемся от ударов. Ржем до икоты и подставляем жопы. Хозяйка дома вскидывает руки к потолку, шепчет себе под нос ругательства, которые мы читаем по губам, и снова закатываемся от них новым приходом смеха, а потом она отводит руку и щелкает Дэна по носу вонючей тряпкой. Он картинно стонет, держась обеими руками за ширинку. Он давно терпит, но трава пригвоздила к ковру. А Марина нарочито громкими шагами уходит из комнаты и, видимо, смиряется с нами, как с упущенными возможностями. Не засунуть обратно, не обменять на нормальных, не исправить. Перед тем, как хлопнуть дверью, она бросает фразу, которая приводит нас в очередной восторг и который мы с того момента будем всюду представляться. Тоскливые недоделки. Такое я больше ни с кем не переживу, никогда не забуду, ни на что не променяю. Я открываю диалог с Егором и хочу все это написать, но в глаза впивается длинный столбец текста. Это журналистская статья о массовой смерти в частном загородном доме. В ней подробно, со всеми физиологическими деталями и даже с каким-то извращенным удовольствием описаны трупы, но самым страшным становится другое. Из 77 погибших в пожаре, 49, включая 4 детей, были убиты. Экспертиза нашла на их телах следы от огнестрельных ранений. Значит, отправиться на Сириус хотели не все. И тогда им помогли уйти. Рассуждения унесли меня от ковра и музыки. В моей голове закручивалась воронка мыслей. Как они могли на все это согласиться? Секта состояла из интеллектуальной элиты, сплошная профессура. Как эти умники могли поверить в дырявую теорию? Я выглянула в окно. Все подсохло до матовости, и солнце блестело только на небе, и то на самом краю, закатываясь от многоэтажки. Скоро начнет темнеть, и день закончится. Я сегодня ела, поворачиваюсь к ноуту и снимаю мысли с паузы. В них все тот же вопрос: как можно было купиться на весь этот бред про звезду и переправу? Хорошо. Сделаем скидку на трудные времена. Представим, что какой-нибудь декан перечитал новостей, загнался, разглядел всех всадников апокалипсиса, страдал депрессией, не видел выходов, не ждал спасения, пророчил за черным черное. И тут он встречает пару улыбчивых богачей. Они добродушны, говорят о спасении и предлагают надежду оказаться на звезде, жить в бессмертии, в райском саду. Цена вопроса — самосожжение. По идее, я их идеальная жертва. Собрала бы все галочки у вербовщика. В глубоком кризисе, одиноко, склонна к самоубийству. Но даже я со всеми патологиями засыпала бы их вопросами ради любопытства. Может, сходила бы на пару встреч, но точно бы не отправилась на закрытую вечеринку с поджогами. Дэн тоже не мог. Наши границы реальности плыли и мерцали, но рассудок оставался недвижим. Я еще раз перечитала список «Успеть до 8 июля». Мысли загудели, набрали скорость, а потом заглохли, будто впечатались в тупик. Мне нужно было с кем-то поговорить. Я опять зашла в диалог с Егором. Хотела написать про тот день с нашим будущим на потолке, похвалиться, как много узнала, но не смогла. Егор добавил меня в черный список. Если бы он не пускал меня в настоящую дверь, то я бы скреблась в нее, шаталась вокруг дома, кидала камушки в окна или конючила в замочную скважину. А что делать с черным списком? Я написала в поддержку. «Уважаемые модераторы, у меня 7 июля умер друг, а теперь еще один запретил мне ему писать». Последний, конечно, имеет на это право. Я довольно докучливая, но мне нужно с ним поговорить. Передайте, чтобы он послушал «Blowing in the Wind». Он поймет. По скриптум. Простите, что вас в это впутываю, но мне плоховато, а я здесь ничего не могу без помощи. Я перечитала сообщение, промотала в голове до худших последствий, согласилась на них и отправила. Сразу после этого я написала брату Дэна. «Эдик, привет. Можешь дать мне телефон хозяина квартиры, где жил Дэн, и его адрес? У меня есть немного денег. Хочу отдать ему на ремонт квартиры после пожара. Сумма мелочная, но на карнизы хватит». Эдик читает, пишет. Мне приходит номер и адрес, без лишних букв и приветствий. За окном включили фонари.